По возвращении на корабль Станислав застал идиллическую сцену. Вадим усиленно делал вид, что он в пульто-гостиной один. Развесил над голографической подставкой кучу вирт-окошек с недобро щерящимися из них рожами и наматывал вокруг нее круги, что-то бормоча себе под нос и хаотично соединяя картинки стрелочками, как плетущий паутину паук. Дэн сидел за столом с тарелкой тушеной фасоли, методично работая челюстями, дабы извлечь из пайка максимум калорий, и провожая спецагента немигающим взглядом туда-сюда, туда-сюда. Для боевого киборга это было штатным поведением. Мониторинг движущегося объекта, но раздражало жутко. Рыжий это прекрасно знал, потому что при появлении капитана тут же уткнулся в тарелку. «По крайней мере, не дерутся», — пробормотал Станислав себе под нос. «Чего?» — не расслышал спецагент. «Ерунда, мысли вслух», — заверил его капитан. «Ну, как тут у вас дела?» Вадим демонстративно пропустил вас мимо ушей. «Я получил письмо от Ашсея. Дело замяли. Твой корабль не объявлен даже в планетарный розыск, не говоря уж о галактическом». Станислав одобрительно кивнул. Этого они и ожидали. Но получить подтверждение было приятно. «А поподробнее?» «Ашсей и подробности», — фыркнул Вадим. Центаврианский посол был крайне недоволен. Но когда инспектор демонстративно сфотографировал его в фас и профиль, а потом принялся записывать номер летающей тарелки, зеленомордый как-то быстро скис, залез в нее и убрался. «А записи уничтожить не потребовал?» «Потребовал. Но на скрытую камеру Ашсей снял его еще раньше. А номер и так запомнил. Всего-то 17 цифр». Вадим злорадно ухмыльнулся и добавил: «Я надеюсь, его все-таки уволят. Нам такие люди нужны». Услышав капитанский голос, команда радостно сбежала с пульта гостиную. «Тебя какой-то Макинтош спрашивал», — тут же доложил Вениамин. Зачем не признался, но пообещал, что попозже зайдет. «Гоните его в шею», — отмахнулся Станислав. «А кто это?» «Кажется, еще один скупщик краденого». «Еще?» «Да. И, похоже, скоро они будут стоять у нашего трапа в очереди с написанными на руках номерками», — мрачно пошутил капитан. «Вадик, кто такие чайки?» Спецагент сразу понял, что речь идет не о птичках. «Космические пираты, нападающие только на мелкую рыбешку или подбирающие падаль, как ваш падла. Обычно охотятся группой слабовооруженных катеров, налетающих со всех сторон. Больше орут и запугивают, чем реально угрожают. Но если стая достаточно велика и охотится по наводке, то заклюет насмерть. Даже корвет». «То есть это не конкретная банда?» «Нет, просто жаргонное словечко. Так что там со скупщиками краденого?» Вадим решил, что Станислав уводит его в сторону от темы, хотя капитан, напротив, пытался выстроить логическую цепочку между событиями. «Я говорил с Айзеком. Он уверен, что у нас на борту находится какой-то ценный товар и очень хочет его купить за 500 000. «Правда?» — охнула Полина, плюхаясь на диванчик. «Нет», — сознался Станислав. «500 000 дает только конечный покупатель. Но идти к нему напрямую слишком опасно. Думаю, мы можем рассчитывать от силы на четверть». «Стасик», — возмутился Вениамин. «Что? Даже помечтать нельзя», — усмехнулся капитан. «К тому же я все равно понятия не имею, что это за товар». «Но ведь на шебе нас обыскали сверху донизу», — напомнил Теодор. «От трюма до трусов». Станислав развел руками. «Поди, объясни это Айзеку и его коллегам». «Вадима они не обыскивали», — педантично возразил Дэн. «Можете сами меня обыскать», — вспыхнул спецагент с ненавистью, глядя на киборга. «Принести сумку». «Тихо, тихо. Мы тебе верим», — поспешил вмешаться капитан. «К тому же охота за нами началась задолго до твоего появления. Кстати, Дэн, тебя во время обыска на корабле тоже не было», — с упреком напомнил капитан. К его крайнему изумлению, за навигатора вступились не друзья, а Вадим, знавший, что в Декс Компани киборгу перетряхнули не только одежду, но и мозги. «Да ну, с этого недоноска чайкам уж точно взять нечего. Айзек хотя бы намекнул, какого этот товар размера и назначения». Станислав решил больше не вмешиваться в их загадочные отношения. «Нет, но, думаю, вряд ли что-то крупное. Он так себя вел, словно думал, что я ношу это с собой. Всех выгнал, люк задраил, хотя сам разговор был вполне невинный. Единственная зацепка — застреленный корабль, с которого чайки что-то вынесли, но не удержали в клювах. Фрисская бабочка!» — немедленно щелкнул пальцами Вадим. «Самое громкое преступление за последний месяц. Кто-то расстрелял корабль, на котором летел знаменитый фрисский ученый. Их спецслужба попросила помощи в расследовании. Уникальный случай, между прочим. Фриссы крайне редко вмешиваются в дела других рас, и еще реже пускают их в свои. Естественно, руководство всех на уши поставило. Космополиция до сих пор вакуум перетряхивает, но пока безрезультатно. Хотя, возможно, за время моего отсутствия дело и сдвинулось с мертвой точки. Могу выяснить». «То-то до Роджера не достучаться», — сообразил Вениамин. «Наверное, тоже участвует в поисках». «А это, случаем, не та самая бабочка, на которой падла от фриссов огреб?» — встрепенулся Теодор. «Разграбленная и с выжженной рубкой». «Спектральный анализ показал, что там уничтожили тело», — подтвердил Вадим. «Для фриссов это страшное оскорбление. Тем более, что ученый был очень известный и пользовался большим уважением. Как они написали в официальном заявлении, на участие в погребальном поедании его тела подано уже больше 5000 заявок». «Да, это показатель». Станислав поежился, представив себя с яблочком во рту в окружении безутешной команды с вилками. «А чем занимался этот ученый?» — спросила Полина. «Разработкой новой технологии межпланетной связи. Он сделал заявление, что его многолетние исследования наконец увенчались успехом. Опубликовал в Инфранете тезисы будущего доклада и вылетел на научную конференцию, но на полпути его перехватили». Станислав почесал затылок, пытаясь дословно восстановить разговор с Авшуром, и решил: «Годится. Айзек вначале дурил мне голову насчет яиц, то есть обитаемых планет, которые находятся слишком далеко друг от друга. Нынешняя межпланетка слишком дорогая и проблемная. Если удастся улучшить ее хотя бы в половину, тут пахнет не миллионами, а миллиардами. Причем кто-то их заработает, а кто-то потеряет», — прозорливо заметил Вениамин. «Когда на рынок придет новый оператор связи, центаврианская компания разорится, как монополист-тележник после изобретения автомобиля. Или наоборот, если центавриане успеют запатентовать эту технологию первыми. Как говорится, идеи летают в воздухе, и фриссы ничего не смогут доказать». «Неудивительно, что зеленомордые так заскакали», — злорадно заметил Теодор. «А что у этого ученого? Не осталось никаких записей или ассистента, который смог бы их восстановить?»